Глава 46. У себя в комнате застенчивая маленькая массажистка изящно танцует. Она опять играет в кинект, только разучивает другие движения.